В глазах у меня потемнело, давешняя ледяная ладонь по-хозяйски расположилась на затылке, но удивиться я так и не удивился, как будто заранее знал, чем все закончится. — Мертвый, — сказала вслух. — Он, блин, сдох! Падла такая, вместо того, чтобы ехать, и второй сдох, и ведь все тоже. Полный автобус трупов, только я один живой, как поц. Господи боже ты мой, что же делать? — Ехать, — ответил я себе. — Ты же хотел уехать отсюда? Ты-то живой, какие проблемы? Давай вперед! Стиснув зубы, чтобы не взвыть от омерзения, я принялся спихивать неподвижного водителя с сиденья. Мужик, как назло, попался здоровенный и в кресле своем утвердился прочно. Но в конце концов я как-то переместил его на пол и сел за руль. Мотор все еще работал, и автобус послушно тронулся с места, как-то я снял его с тормоза. Сперва я ехал очень медленно. До сих пор мне никогда не доводилось управлять пассажирским транспортом, так что осваиваться пришлось, считай, с нуля. Но постепенно я разобрался и чуть-чуть увеличил скорость, потом еще немного, еще. Думал, доеду сейчас до ближайшей бензоколонки, позвоню в полицию, все как-нибудь прояснится и уладится. Ты, главное, не теряй голову, дружище, очень тебя прошу. — Мужик, ты кто? — заплетающимся голосом спросил мертвый водитель. — Ты откуда взялся? Куда едешь? Какого беса? Я оказался таким молодцом, что сперва медленно и аккуратно съехал на обочину, остановил автобус и так потом разрешил себе испугаться. Но острое желание разбить лобовое стекло и с воплями выскочить в ночь к тому моменту уже прошло, поэтому лицо я сохранил. — Но слава богу, ты хоть живой, — сказал я, и полез в карман с сигаретами. Руки при этом тряслись, так что я чуть карман не оторвал. Страх в глазах водителя сменился любопытством. — Эй, ты чего? А кто не живой? Что случилось-то? И кто ты такой? — спросил он теперь же вполне внятно. — Ты извини, — сказал я, — но я тут у тебя покурю, это раз. Я пассажир. — Это два. Сел в Вильнюсе, билет могу показать. Что случилось, не знаю, это три. Я проснулся, когда мы стояли на границе. Дверь была открыта, я вышел проветриться. Все спали, включая вас с напарником. Это ладно бы. Телефон не работал, я никому не мог из своих дозвониться. Это тоже ладно, со связью такое бывает. А потом я сунулся к тебе, чтобы спросить, почему так долго стоим. И мне показалось, что ты холодный и не дышишь. И этот... Я кивнул на все еще неподвижного напарника. Тоже. И вообще все. Я вас тряс и громко орал на весь автобус, но никто даже не шелохнулся. Я чуть не бос... Но решил, что так, надо доехать до бензоколонки, ну, до любого места, где есть люди, вызвать полицию, скорую, там, пожарных. — Пожарных-то зачем? — серьезно спросил водитель. — Чтоб водички дали попить, — огрызнулся я. — Ну, сам подумай. Откуда я знаю, кого надо вызывать в таких случаях? — Яша! — Это кто тут? — сонно пробормотал второй водитель. — Чего стоим-то? — Яша, значит. Спасибо, хоть не Лазарь. — Мальчики, что-то случилось? — шепотом спросила бортпроводница. Я не заметил, как она подошла. — Да херня какая-то на границе случилась, сам ничего не понимаю. Тоже шепотом ответил мой оживший покойник. «Этот!» — он кивнул на меня. «Говорит, все отрубились, а он нет. Разбудить никого не мог. И как-то нас оттуда увез. Ну и слава богу, сейчас покурю и поедем дальше». Бортпроводница прижал ладони к щекам и тихонько акнула. «Погоди, а когда же граница-то была? Ничего не помню. Мы же ее еще засветло должны были проезжать. Около восьми. Как я могла заснуть? А вы как?» «Все, хватит!» Бесцеремонно оборвал ее водитель Яша. — Ты не помнишь, я не помню, он не помнит, зато все живы и здоровы, считай, не было ничего. Иди, выпусти пассажиров покурить, а то они все сейчас ломанутся выяснять, че встали в чистом поле. В салоне автобуса меж тем началась какая-то жизнь. Кашель, голоса, шелест пакетов и скрип сидений. Обычно такие звуки меня раздражают, но сейчас показались сладостной музыкой. Симфония ре-мажор. Все опять нормально, исполняет любительский оркестр воскресших мертвецов. Слушал бы и слушал. Этот чебурт-проводница вступила с короткой, но содержательной арией на двух языках. «Стоянка 10 минут. Просьба не опаздывать. 10 minutes stop. Please don't be late». Дружный топот, но по проходу был ей ответом. «Не хочешь проветриться?» — спросил меня водитель Яша. «У нас вообще-то курить нельзя. Сами мучаемся». «Да, извини». Я поспешно выбросил сигарету в пяткатую форчику. «Ни черта не соображаю. Сейчас пойду. Но что это вообще-то было?» «Ты меня спрашиваешь?» «Сам же говоришь, я спал, ни на что не реагировал. Откуда же я знаю?» «Ну как? Вы же все время там ездите. Наверное, не в первый раз такое? Или в первый? Просто как-то слабо удивился и вроде не испугался, и потом почему-то сразу мне поверил?» «Я бы на твоем месте решил, что мужик за рулем террорист, отравил всех газом, угнал автобус». «Ага, прямиком в Албанию», — ухмыльнулся он. «Стал бы террорист так радоваться, когда я очухался. Пошли, пошли, я сам покурить хочу». Мы вышли на улицу, и водитель Яша доверительным шептом сказал: «Границы, знаешь, такие заподлые места, всякое бывает. Я сам еще никогда так не попадал. Но ребята рассказывали. Нет, стоп, извини, не хочу об этом болтать. Нам завтра назад ехать, потом опять туда-обратно. Лучше не задумываться». Он огляделся по сторонам, увидел впереди дорожный указатель, подошел поближе, покачал головой, вернулся и деловито спросил: «Ты от границ, получается, долго ехал?» «Мне показалось, 20 минут. На самом деле, наверное, еще меньше». «Ага, ну-ну». «А проехал 200 с лишним километров, — флегматично заметил водитель. — Так что идем по графику почти, еще до Варшавы нагоним». «Это как такое может быть?» «А вот так. Есть, значит, можем. Все, закрыли тему, сказал же. Не хочу об этом думать. Светка!» — позвал он. Симпатичная бортпроводница бесшумно материализовалась у меня за спиной. «У тебя там коньячок был? Дай человеку выпить, ему надо». Она кивнула, достала из сумочки початый шкалик, молча протянула мне. — Забирай, — великодушно сказал водитель. — Ты все сделал как надо. Спасибо, что нас оттуда увез. А теперь выпей, постарайся поспать. И учти, если начнешь спрашивать меня утром, я скажу, что ничего не было. И Светка подтвердит. — Слышь, Эримас, нам всем что ездить и ездить, так что не начинай. А еще лучше совсем забудь. И летай самолетами. Его поведение ошеломило меня чуть ли не больше, чем все предшествующие события. Но спорить совершенно не было сил, поэтому я молча кивнул, взял коньяк и пошел прочь. Чувствовал, что эти двое смотрят мне вслед, но оборачиваться я не стал. Обошел автобус, забрался в салон, упал в свое кресло, достал из кармана телефон. Позвонил Карлу. На этот раз пошли гудки, потом раздался его голос. «Как дела, Фил?» Я открыл было рот, чтобы подробно рассказать, как у меня дела, но вовремя передумал. Не телефонный разговор. Потом, может быть. «Все хорошо», — сказал я. «Автобус пустой, кондиционеры работают. Я почти сразу уснул, потом проснулся, вышел покурить, а водитель зачем-то подарил мне бутылку коньяка. И я решил, что обязательно должен рассказать тебе об этом удивительном происшествии, а то завтра сам не поверю, что это было наяву. Сейчас выдую коньяк и буду спать дальше». «Весь сразу, что ли, выдуешь?» — изумился Карл. «Конечно, весь, чего мелочиться. Бутылка-то 200-граммовая, к тому же из нее уже кто-то отпил. Так что спокойной ночи и передай Ренате спасибо за чай, он мне очень пригодился, а завтра с утра еще раз пригодится, заранее предвкушаю». — Передам, конечно. — Эй, Фил, я почему-то очень рад, что ты позвонил. Я имею в виду гораздо больше, чем положено в таких случаях. — Знал бы ты, как я сам этому рад, — искренне сказал я. А потом исполнил свое обещание, залпом опустошил дареный шкалик, запил его чаем, выглянул в окно озадаченно, проводил глазами далекую неоновую надпись «Тяжелый свет Куртейна». Натянул плед на голову, сказал вслух: «Ну, их всех», и заснул так крепко, что даже в собственной постели нечасто получается. Когда я открыл глаза, мы как раз въезжали в Прагу. Часы на телефоне показывали 10:10. Хорошее время, люблю такую симметрию. По всему выходило, что за ночь водители не только наверстали упущенное, но и опередили график почти на 2 часа. По расписанию нам полагалось прибыть в Прагу только в полдень. Подумав об этом, я тут же вспомнил, какая фигня творилась ночью, и содрогнулся, но быстро нашел выход, веско сказав себе, чего только не приснится, и чуть не умер от облегчения. А что ж, мне еще не такое порой снится. Мои ночные кошмары бывают столь правдоподобны, что так называемая реальность стыдливо забивается потом в темный угол и сидит там смирно, убоявшись конкуренции. В детстве я вообще не мог отличить одно от другого. Вечно бродил и разговаривал во сне, озадачивая взрослых своими лунатическими выходками. Но мало ли что было в детстве. Я достал из рюкзака термос, допил все еще горячий чай и уставился в окно. Городской пейзаж по мере приближения к центру становился все более привлекательным. Ну, вот и прекрасно, буду его разглядывать, все лучше, чем... — Ты меня, конечно, извини, — осторожно сказал мой внутренний голос. — Но если это был только сон, с какой стати ребята поделились с тобой коньяком? Или ты пустой шкалик из сновидения приволок, чтобы сдать поутру? Хозяйственный какой, молодец. Даже жаль, что такую тару нигде не принимают, придется теперь обратно уносить. Цыц! Внутренне рявкнул я. Может, я этот шкалик в Каунасе купил? На автовокзале? Мало ли что, не помню. Я ж носом весь день клевал. Но было поздно. Этот гад, в смысле внутренний голос, уже... разбудила у меня способность сомневаться. Чем плох скептический ум вроде моего, он подвергает сомнению не только завиральные идеи, а вообще все подряд, в том числе разумные, здравые объяснения, которые меня полностью устраивают. Несколько секунд я колебался, потом достал из кармана телефон, открыл список исходящих звонков и содрогнулся. Последний звонок Карлу в 23 с минутами, с ним все в порядке. Было дело. Проснулся, позвонил зачем-то домой и снова уснул. Но предыдущие 19 вызовов, сделанные примерно часом раньше, фрагмент моей записной книжки, которую я совершенно верно в панике обзванивал, набирая все номера подряд, включая службу вызова такси и стоматологическую клинику, вот смеху было бы, если бы дозвонился. «Ну и что?» — строго спросил я себя. «По дому ходить, не просыпаясь, можно, а по телефону звонить нет. Почему, интересно?» «Ай, ладно!» — отмахнулся мой внутренний голос. «Сам знаешь, никакой это был не сон». «Ну да, сам знаю, я много чего сам знаю. В подавляющем большинстве случаев это здорово осложняет жизнь». Но, по крайней мере, лезть с расспросами к водителям я не стал. Просили люди оставить их в покое. Пожалуйста. Единственное, что я себе позволил, ласково так сказать на прощание бортпроводнице, спасибо вам за коньяк, Света. Ой, ерунда, сколько там того коньяка-то было, — смутился она. Тут же осеклась, отвела глаза, но поздно я уже выяснил, что хотел. И, стараясь сохранить безмятежность хотя бы на лице, зашагал к зданию автовокзала, где призывно маячил кофейный автомат. Автомат, впрочем, жестоко обманул мои ожидания. В отличие от наших виленских автопоилок, которые предлагают страждущим скверно все-таки натуральный кофе, он торговал всеми мыслимыми разновидностями растворимого. Зря я предусмотрительно запасся мелкими кронами. Не пригодилось. «Кругом враги», — вслух сказал я и пошел к стоянке такси. «Уж в отель-то найдется для меня чашка эспрессо, при условии, что минувшей ночью мы не впендюрились со всей дури в какую-нибудь гнусную параллельную реальность, где о существовании натурального кофе даже любознательные ученые не догадываются». Реальность параллельная или нет была милосердна, и эспрессо мне в отеле дали, и завтраком накормили за почти символическую доплату, и в номер пустили на час раньше положенного срока. Даже банный халат, поджидавший меня в душе, был длинный почти до пят, а не куцая махровая жакетка, как обычно. Казалось бы, живи и радуйся. Но нет. В голове моей теснились беспокойные мысли, именно так, с большой буквы, крупные, жирные, тяжелые, поди, избавься от них. — А скажи-ка мне, милый друг, — спросил я свое зеркальное отражение, до отвращения встревоженное, — почему тебе так не нравится ночное происшествие, в ходе которого ты вел себя абсолютно правильно, оказался большим молодцом и, судя по всему, всех спас? Неизвестно от чего, непонятно каким образом, но спас, факт. Отражение отмахнулось от моих аргументов. Подумаешь, оказался молодцом. Я никогда не мечтал стать героем, даже в детстве довольно равнодушно относился к такой перспективе. Всех спас — дело житейское, с кем не бывает. Ну, просто обстоятельства так сложились, гордиться особо незачем. Зато водное неизвестно от чего, непонятно каким образом, меня решительно не устраивало. Мне не так уж и много надо от жизни, я, можно сказать, аскет, но всегда понимать, что со мной происходит, это обязательное условие, иначе я не согласен. Я даже бухать подвязал, убедившись, что у меня слишком быстро срывает башню, я перестаю осознавать происходящее. Мой разум полагает такое положение вещей оскорбительным и невыносимым. И вот тут нате, пожалуйста. Дикая, бредовая, абсолютно необъяснимая история, которая даже в качестве сновидения, прямо скажем, не слишком меня устроила бы, оказалась реальным происшествием. Косвенного подтверждения, полученного от конопатой бортпроводницы Светы, к сожалению, достаточно. Я скептик, но я не идиот. Поэтому знаю, что все на самом деле было, и не могу это знание отменить. «Ведь мог бы счастливым придурком быть, одним из тех, кто все проспал, — вслух сказал я. И тут же подумал, интересно, а если б я не проснулся и не побежал курить, чем бы дело кончилось? Где бы мы все сейчас были? А если бы и проснулся, и вышел, и перепугался, но не умел бы водить даже легковую машину? Ну, есть же люди, которые не умеют, их полным-полно. Вот что б я тогда стал делать, интересно? Опять же, где бы сейчас был? На границе с полным автобусом мертвецов или... На этом месте мое воображение отказалось от дальнейшего сотрудничества. А оно и к лучшему. Не хочу об этом думать, но больше ни о чем не могу. — А ну марш на улицу! — сурово приказал я себе. — Такой красивый город. Люди старались, строили, а ты, как дурак, в отеле сидишь. Эзотерические сопли, поряхи, марш. Да пошел ты! Лениво ответил я внутреннему воспитателю, но все-таки принялся одеваться. Он, конечно, хамло редкостное, но дело советует. Лучше бы я остался в отеле. В таком настроении не следует отправляться на прогулку по городу, особенно после многолетнего перерыва, когда впечатления свежие и острые, как в самый первый раз, а требования завышены в угоду смутным воспоминаниям о предыдущем визите. Прага была восхитительна. За время моего отсутствия она даже похорошела, но я больше не находил в ней примерещившегося мне в прошлый раз потаенного глубинного смысла. Теперь город напоминал мне Ренатину шкатулку с бижутерией, заменявшую сундук с сокровищами, когда мы играли в пиратов. Такой же набор красивых разноцветных безделушек, которые кто-то когда-то условился считать драгоценностями, но игра затянулась, и те, кто придумывал правила, уже нет в живых, а нынешние игроки не догадываются, что все понарошку. Один я такой умный, аж самому тошно. Избыточная красота улиц раздражала меня даже больше, чем бесчисленные стада экскурсантов. Впрочем, все это ни в какое сравнение не шло с раздражением, которое вызывал у себя я сам. Терпеть не могу капризных туристов, которым все не впрок. Отвратительные, гнусные типы, и я один из них. Самое бесчувственное, сварливое бревно на обоих берегах Полтавы. Отдать бы мой номер в отеле и деньги, которые я здесь без всякого удовольствия просажу, какой-нибудь учительнице из Чебоксар, да любому нормальному, неизбалованному человеку, способному по достоинству оценить выпавшее на его долю счастья, смотреть по сторонам, распахнув рот, щелкать дешевым фотоаппаратом, гулять до зари, дрожа каждой минуты, и радоваться, радоваться, радоваться, черт побери. Кружным путем, то и дело шарахаясь от очередной человеческой отары, бредущей к Карлову мосту, я вышел на берег Волтавы. Здесь было более-менее пусто. Лебедей и прочих водоплавающих на песке топталось много больше, чем желающих их покормить. А у самой воды росла старая, раскидистая ива. Я с первого взгляда приметил удобную развилку, на которой можно пересидеть приступ разлития желчи. Залезть на дерево — верный способ привести голову в порядок, по крайней мере, для меня. Я и залез, игнорируя интересы собственных штанов и изумленные взоры немногочисленных зевак. Ничего, ничего, здоровье дороже. Стоило мне как следует устроиться среди ивовых ветвей, и настроение немедленно начало исправляться. Я закурил. Блаженно прикрыл глаза и предался разнузданному самоанализу. Если уж позволяешь себе на ровном месте превращаться в бессмысленное, раздражительное фуфло, будь добр хотя бы понимать, почему ты это делаешь. Ответ лежал на поверхности. Что-что, а место в данном случае ни хрена не ровное. Ночное происшествие не только напугало, но и рассердило меня, от него разило дремучей, непролазной мистикой, а раз навсегда решил, что никакой мистики в моей жизни больше не будет. Хватит с меня этой хреновины, наигрался уже по самое не могу. Это в детстве чудеса были для меня самым обыденным делом, то есть я даже не знал, что это и есть чудеса, выбирать сны по своему вкусу, а в некоторые находить лазейки наяву и всегда возвращаться обратно, даже не успев толком испугаться. Получать желаемое, не озвучивая просьбу, а неуловимым волевым усилием заменяя текущую картину мира, новый, в рамках которой вожделенное событие не может не случиться. Препираться с невидимыми для всех остальных существами, обитающими в темноте, когда им казалось, будто я нарушаю границы их территории, говорит разбитые коленки, оно не боли, и бежать дальше, а вечером с недоумением разглядывать уже зарубцевавшийся след, откуда это, когда успел. Я думал, со всеми так время от времени случается. Твердо знал, что это и есть нормальная человеческая жизнь, вернее, самое ее начало, потому что потом... Скоро-скоро я вырасту, и ой, что будет! Но по мере того, как я рос, событий такого рода становилось все меньше, мои невидимые приятели больше не показывались. Желания исполнялись разве только по мановению руки доброго волшебника, Карла или ценой моих собственных трудов. Редкие сновидения все чаще оборачивались кошмарами, и беспомощность моя была столь велика, что даже пробудиться по собственной воле я больше не умел. И постепенно я привык считать свою жизнь не сбывшимся обещанием, но в глубине души подозревал, что не сбывшимся обещанием оказался я сам. Понятно, что я не сразу смирился с таким положением дел. Думал, все еще можно исправить чудесный мир, частью которого я был в детстве. По-прежнему, рядом, где-то здесь, за невидимой стеной, надо только найти дверь и подобрать к ней ключ. Мои книжные полки ломились от эзотерической литературы, а в списке ближайших друзей стабильно фигурировало как минимум полудюжина каких-нибудь йогов, экстрасенсов, гадалок, просто начитанных мистиков-любителей, вроде меня самого. Неизменным оставалось только их наличие. А персоны стремительно сменяли одна другую, по мере того, как рос список моих разочарований. Ей-богу! Лучше б я сразу отчаялся и поставил на себе крест. Все получалось как-то наперекосяк. Вожделенный пир духа не тянул даже на полдник в Макдональдсе. На роль моего очередного гуру пробовались люди, в лучшем случае просто восторженные и недалекие. Впрочем, несчастных психов и откровенных шарлатанов было гораздо больше, и все наперебой сулили мне скорое просветление и прочие духовные победы, но не похоже, чтобы хоть кто-нибудь был лично знаком с невидимыми существами, населявшими темноту моего детства. Самостоятельные бессистемные занятия разными практиками окончательно сорвали мне крышу, избили дыхание, зато подняли качество ночных кошмаров на недосягаемую высоту.